Глава пятая. Маринка. Я брела к выходу из проклятого клуба, подобно сомнамбуле. Тенгиз на руках выносил валета. Я не знала, куда я иду, не знала зачем. Я уже не плакала, сил не было. Просто механически, переставляя ноги, тащилась вслед за Тенгизом. В руке у меня был зажат глок одного из охранников. Два других пистолета достались двигавшимся впереди Жанне и Стаху. Стах отворил входную дверь, и мы один за другим выбрались из клуба наружу. В этот момент прямо перед нами с визгом затормозила легковуха. Дверцы распахнулись, я узнала мерзкую харю толстяка. Я механически вскинула глок и выпалила ему в лицо. А миг спустя, выскочивший из задней двери узкоглазый, навел на нас автомат. Очередь растерзала Стаха и прошила Жанну. Тело Стаха рухнуло на меня, повалило на землю. Я вмазалась затылком в мостовую, но перед тем, как потерять сознание, все же успела увидеть, как уже убитая, уже мертвая Жанна, падая, всадила пулю узкоглазому между бровей.